Хотя я и не намерен излагать здесь историю понятия продуктивности, я хотел бы привести несколько иллюстраций, которые помогут прояснить это понятие. Продуктивность – одно из ключевых понятий этики Аристотеля. Он утверждает, что добродетель определяется через деятельность человека. Так же, как для игрока на флейте, скульптора или любого художника, благо мыслится как присущее этому специфическому виду деятельности, который отличает этих людей от других и делает их тем, что они есть, так и благо любого человека заключается в той деятельности, которая отличает его от других людей и делает его тем, что он есть. Эта деятельность есть деятельность души, согласованная с суждением или не без участия суждения. «И, может быть, немаловажно следующее развлечение, — говорит Аристотель, — понимать ли под высшим благом обладание добродетелью или применение ее, склад души или деятельность? Ибо может быть так, что имеющийся склад души не исполняет никакого благого дела, скажем, когда человек спит или как-то иначе бездействует. А при деятельности это невозможно, ибо она с необходимостью предполагает действие, причем успешное. Добродетельный человек, согласно Аристотелю, это человек, который посредством своей деятельности, руководствуясь разумом, осуществляет заложенные в нем возможности. Под добродетелью и способностью, потенция, говорит Спиноза, я понимаю одно и то же. Свобода и счастье заключаются в понимании человеком самого себя и в его стремлении осуществить свои возможности с тем, чтобы все более и более приближаться к предначертанному нами образцу человеческой природы. Добродетель, согласно Спинозе, тождественна использованию человеком своих сил, а порок отождествляется с неумением использовать свои силы. Сущность зла, согласно Спинозе, заключается в бессилии.